Глава 14. Кому в Арделе закон не писан? Я задумчиво поднял с брусчатки кварцит, покрутил в руках и резко обернулся от выстрелившей в голове догадки. Кажется, у арки только что стояли двое парней, но больше я их не видел. А вот камень, который должен был, по идее, излучать прохладу, отдавал теплом. И не просто теплом. На поверхности сохранились почти незаметные частички ауры Лерейн. Я был уверен в этом точно так же, как и в том, что именно она держала его в руках минуту назад. Проклятие Даргейна! Не может быть! Булыжник выскользнул из пальцев и упал, покатившись по дороге, а потом, прочертив полукруг, остановился. Как-то странно. Я отлично видел в темноте, и движения камня вызвали недоумение. Я вновь поднял его, прислушиваясь к ощущениям. К вибрации, что раздавалась из материала, почти не поддающегося одушевлению. Неужели девчонке удалось вдохнуть в него свою частичку, оживить бездушный материал? Такое под силу не каждой, но она ведь обладает янтарем. Возможно, это сыграло роль. Что она здесь делала? Почему я снова ее не почувствовал? Я ведь проходил в Черной Лилии мимо какого-то паренька, но даже не обратил на него внимания, поскольку был занят совсем другим. Собирал для конгломерата сведения о возможном дворцовом перевороте. Поступила информация, что кто-то планирует свергнуть молодого правителя Вайгерии, Релиона, в день королевской свадьбы и посадить на трон его кузена, Теобальда. Лорды конгломерата хотели знать все подробности, а такими делами занимался именно я, так или иначе получая доступ ко всем тайнам и интригам местных аристократов. В заговоре участвовали многие приближенные Эрелиона, например, двуличный Флавиан Дейн. Он же втянул в интрижку Дейсара Вилтона, видно, пообещав тепленькое место при дворе нового короля. Конгломерат еще не решил, выгодна ли смена власти в королевстве, пока требовались лишь имена соучастников заговора. Вечеринка в Черной Лилии — только прикрытие, а девицы легкого поведения — для отвода глаз. Хотя, уверен, они отработают свои деньги по полной. Но теперь, когда я чувствовал остаточный флёр неуловимой девчонки, все мысли вдруг переключились на нее. Я и сам не понимал, в чем дело. Все происходило не так, как я привык. Она ведь не первый найденный мной янтарь. До этого проблем ни разу не возникало, да и с ней поначалу все шло по заранее продуманному сценарию. В голове ярким вихрем пронеслись события последних дней. Когда я пообщался с Лерейн Карвер перед свадьбой, слегка припугнув, то искренне полагал, что сложностей не возникнет. Тогда я чувствовал ее янтарь как свою собственную магию, касался заветного огня, что исходил из ее вздымающейся груди. Тот обжигал руки. Будоражил кровь в предвкушении обретения на время субстанции, что вольется в вены, наполнив их жидким пламенем, как лава заполняет жерло вулкана. Огнем, что вызывает сильнейшую боль на грани с экстазом, который невозможно терпеть. Сжигающим заживо, пожирающим плоть. Пламенем со сладостью меда, куда добавили эликсир из чад травы, вызывающий упоение и наслаждение. Заполучив хоть раз эту силу, невозможно от нее отказаться. Но этот огонь убивает Итхаров, если вовремя от него не избавиться. Поэтому мы ищем других носителей. Я несколько лет не мог найти следующую обладательницу дара, отправлял по разным городам своих шпионов, пока мне не подсказали. Той ночью, когда я вез девчонку в замок, янтарь ее ощущался слабо, хотя я и понимал, что Лерейн все еще невинна. Уж то-что, она девственниц, у Итхаров, представителей древней расы демонов Даргейна, особое чутье. Но янтарь будто прятался, не показывался наружу. Ускользал, вызывая жгучее желание поскорее завершить процесс передачи. Вероятно, все дело в том, что девчонка слишком напугана. Изъять янтарь в любом случае я мог лишь в своем истинном облике. Обычно это вызывает у носителей кратковременный стресс. Но лишившись первозданной сущности, в которой зашифрованы знания древних, девица подчинится. Все они поначалу строптивые, пока не поймут, кто их истинный хозяин. Ну, а потом, заполучив желаемое, можно делать с ним все, что угодно. Тем более удовольствие после передачи особенно яркое. Но Ингорова негодяйка сбежала. Я так и не понял, как она смогла покинуть замок. Возможно, кто-то помог ей, но точно не Дейсар Вилтон. У этого аристократа-недоумка не хватило бы смелости и сноровки, чтобы пробраться на территорию поместья незамеченным. Но я был уверен, что муж последует за ней. Пришлось проследить, но ожидания оправдались. Вилтон и правда встретился с Лерейн через несколько дней. Мне верно подсказали. Был свой источник информации. А она за это время успела обустроиться и найти работу в академии, будто и вовсе не собиралась возвращаться в Северогорье в поместье графа. Кроме того, своим острым язычком вызвала гнев Дерента, представителя другого рода итхаров, что давно проживали в столице. Случай заставил задуматься, почему она вообще ведет себя так смело, будто ей что-то известно. Это вызвало подозрение. Я не стал трогать ее сразу. Тем более после разговора с Дейсаром она вернулась в академию. А вот вечером назревало нечто особенное. Шанс заполучить янтарь легко и быстро оказался под угрозой. Я рассчитывал подождать еще пару дней, но не выдержал, явился в ресторан. А строптивица и там дала отпор. Она снова ускользнула. И это завело еще больше. Я не знал, что сделаю со своенравной девицей, когда поймаю, но одна лишь мысль заранее вызывала болезненное наслаждение. Желание поставить ее на место стало нестерпимым. Я даже долетел до ее общежития, хотя нахождение на территории Академии в истинном облике чревато последствиями. Еще с тех времен, когда итхары и люди Арделя подписали соглашение. Там есть мощная магическая защита. Ее установил Дормейн Дагран, один из сильнейших чародеев эпохи, когда была заключена сделка между расами. Люди хотели хоть как-то себя обезопасить. Теперь никто не знает секрета блокировки. Итхары не могли находиться на территории Амирс в истинном облике, и это раздражало. Пришлось стать человеком и перепрыгнуть через забор Академии, используя магию воздуха, которой я владел безукоризненно. Обнаженный, я шел вдоль ряда ровно остриженных лавровых кустов, пересекая лужи и представляя реакцию того, кто меня увидит. Но после мощной грозы все попрятались по своим комнатушкам. Даже старая ведьма, что была комендантом женского общежития, не показывалась. Я добрался до здания и прошелся вдоль стены, пытаясь разгадать, в какой из комнат может находиться Лерейн. Свет горел лишь в трех, но постепенно окна гасли. Осталось одно, за которым моргала масляная лампа. За тонкой занавеской я видел силуэт раздевающейся девушки и вдруг понял, что это она, моя должница. Вскоре она потушила свет и легла в постель. Виски запульсировали, пелена застелила глаза. Я был готов ворваться в окно, схватить девчонку и вытащить из кровати, чтобы забрать себе, но вдруг вспомнил ее колкие фразы в ресторане. «Я ее не интересую как мужчина? Как же! Да любая женщина в Арделе почтет за великую честь, если высший лорд Итхаров окажет ей внимание и подарит ночь любви». За всю жизнь у меня было довольно много человеческих самок, и все они, как одна, лишь поначалу могли для вида немного сопротивляться. Я всегда брал, что хотел. Для этого даже не нужно использовать силу. Но Лерейн — особый случай. К таким, как она, у итхаров совсем иной подход. Сперва янтарь, потом удовольствие. Я выждал несколько минут, за это время подсушив тело, используя всю ту же магию воздуха, а потом подтянулся и толкнул окно. Оно открылось с легкостью. Видно, Лирейн забыла закрыть его на щеколду. И я вошел в комнату, прислушиваясь к равномерному дыханию. Она спала так, будто ей не угрожала никакая опасность. Безумно красивая и доступная. Искушение взять ее прямо здесь было слишком сильным. Вот только этим я мог лишь все испортить. Еще немного, и она станет моей женщиной. Но сначала янтарь, а потом все остальное. Таково правило. Так делают все Итхары, чтобы вытащить из носителя столь важную для них субстанцию. Так делал я, за исключением единственного раза, когда все пошло не по плану. Я остановился, направил руки, навевая ей флер сна, чтобы спутать реальность и грезы, и опустился на постель, поглаживая обнаженное плечо, с которого сползла сорочка. Кажется, я сам себя испытывал на прочность, будто получал удовольствие от мук сладостного предвкушения очередной победы. На сей раз особенной. Ее губы напоминали нектар волшебных цветов, что росли возле устья реки Праймы. Кожа походила на шелк, который создавали мастера из коконов тимийских шелкопрядов. Такая же мягкая, но при этом упругая. Мне стоило огромных усилий, чтобы сдержаться, и я решил не рисковать. Поцеловал на прощание, предупредил о последствиях неповиновения и выпрыгнул в окно. Но хотелось задержаться хотя бы на минуту. Я наблюдал из-за кустов за тем, как Лирейн закрыла окно, а потом повернулся и вдруг столкнулся лицом к лицу с комендантшей. «Меч трехликой! А ты еще кто такой и зачем разделся догола? Хочешь к моим девочкам забраться? А ну, марш отсюда, пока я не наслала на тебя проклятье, извращенец!» — взбеленилась она, не поняв, с кем имеет дело. Но устраивать скандал на территории Амирс ночью, да еще и без одежды, не хотелось. Конгломерату моя выходка явно не понравится. «Уйди с дороги, глупая женщина!» — прорычал, скручивая из воздуха нити, а потом вытянул руки вперед, выбрасывая невидимые канаты, которые плотно обхватили запястья и ноги старой ведьмы. Я подвесил ее на ближайшем раскидистом дереве над газоном. Пару часов магия точно продержится. Чтобы не орала, создал магический кляп. А сам перебрался через забор, перевоплотился и полетел домой, чтобы хорошенько все обдумать. «Рок, думаю, Эрдан рассказал не все. Нам стоит вернуться», — нарушил ход моих рваных, хоть и приятных мыслей, Диверкус. «Нет, не нужно. Думаю, что завтра один из заговорщиков и так сольет нам информацию», — опомнился я, с силой сжимая камень в ладони. Мне не хотелось с ним расставаться. В нем была частичка Лирейн, моего неуловимого янтаря. Меня больше волнует другое. Только что тут стояла девчонка. Она... Кто, супруга Вилтона? Наш янтарь? Не знаю, чего ты с ней до сих пор церемонишься. Давно бы притащил к себе и все провернул, а после отжарил бы ее по полной программе. Диверкус всегда лупил все напрямик, за что мне и нравился. «Нельзя! Она...» Я не стал говорить о том, что почти перестал чувствовать янтарь. Меня самого это приводило в недоумение. «Ты прав. Нам нужно ее найти. Летим!» Моя кровь закипела от предвкушения. «Что, прямо сейчас? Мы уже так летали, или ты забыл? И как же этот чудный камзол?» Диверкус демонстративно оттопырил лацканы. «Предлагаешь выбросить или тащить в когтях?» «Кенгору эти тряпки, купим новые. Пойдем», — указал я на ближайший темный закоулок. «Повезет же кому-то», — буркнула моя тень, снимая с себя одежду и оставляя прямо на брусчатке. «Хотя ты прав, мне этот костюм все равно не нравился. Предпочитаю другой стиль одежды». Я тоже разделся. Обернулся, принюхался, будто мог учуять здесь запах девушки. Но вместо сладостного аромата в нос ударила лишь вонь нечистот, хотя в этом квартале Грэмвилля было еще относительно приятно находиться. Все же места тут для богатых, поэтому утром подметальщики тщательно вылизывают каждый угол, каждый камень мостовой. Я выгнулся, увеличиваясь в размерах. Тело довольно быстро трансформировалось в истинного Итхара. Когти шкрябнули по брусчатке, выбив оранжевые искры. И я ударил хвостом по стене здания, дожидаясь, пока завершит перевоплощение Диверкус. Больше всего я боялся, что второй мужчина, что был с Лирейн, может оказаться ее любовником. Я следил за графом Вилтоном, именно он вывел меня на заговорщиков, но даже подумать не мог, что помехой мог оказаться кто-то другой. «Летим, иначе уйдет далеко», — приказал я, но потом вдруг нащупал ногой тот самый камень, о котором едва не забыл. Я поднял его, перекатывая в ладони. Теперь одушевленный кварцит казался совсем мелким, но я боялся его потерять, потому что он напоминал мне о ней. Раскрывшиеся за спиной крылья заполнили пространство проулка. Я вынырнул из ниши, оттолкнувшись ногами и хвостом, и взлетел над зданием, рассматривая дорогу, по которой ускользнула Лирейн. Жаль, я не заметил, кто ее спутник. Кто мог подумать, что именно сегодня ее принесет в клуб, где собираются одни мужчины? Что она вообще там забыла? «Идиот», — сказал сам себе, вдруг вспомнив, что видел заходящего в здание Дейсара Вилтона. Мы едва не столкнулись у дверей. Лирейн с ним и общалась. Но зачем понадобилось ехать в Черную Лилию? Или она тоже связана с диверсией, что готовится в Королевском дворце? Мне нужно срочно получить ответы. Я дал ей время принять неизбежное и смириться, но больше ждать не могу. Ветер обдувал тело. Дневные воздушные массы сменились ночными, прохладными, более приятными. Днем летать не так здорово. Мне нравился процесс полета. Нравилось ощущать себя могущественным и несокрушимым, когда при виде меня людишки разбегаются в разные стороны, визжат и падают на землю. Часть из них догадывается, кто мы такие, часть — нет. Если бы не проклятые осведомленные, проблем было бы гораздо меньше. Мы не можем находиться в истинном виде постоянно. Обычно выглядим как местные жители. Так проще жить в Арделе. Да и управлять телом человека гораздо легче, ему требуется меньше энергии. Но в некоторых местах, таких как Академия магии, мы не можем принимать истинный облик из-за проклятого Дормейна Даграна. Но это вовсе не значит, что мы утратили истинную сущность. Я кружил над кварталом и понимал, что снова упустил ее. Теперь нужно либо лететь в Академию, куда я могу проникнуть лишь как человек, либо оставить ее на сегодня в покое и продумать план, как совместить приятное с полезным. Ее знакомой может быть одним из заговорщиков или, того хуже, одним из осведомленных. Я могу спугнуть куда более интересную цель. Я взмыл в небо, позвав за собой Диверкуса. Пожалуй, сегодня поиски придется прекратить, но скоро, очень скоро, я получу и янтарь, и девчонку. Ей от меня не уйти, как бы сильно она этого не желала. Терпение, Рок, терпение. В общей преподавательской собрались все, кто только знал о моей главной проблеме. Анна, Кариона, Лаки, еще несколько чародеев из той же компании, с которыми вчера познакомила меня Анна. Я заглянула сюда утром, чтобы завершить некоторые дела и напомнить Мадеусу, что в полдень состоится заседание. Было неудобно, словно я оправдывалась. Меня ведь и правда могли посадить в тюрьму. В этом случае он вновь останется без помощницы. Но это худший вариант. Я все надеялась, что план Тейна Бранкера сработает и меня отпустят. Недаром же столько натерпелась, отыскивая бестолкового муженька. Я отправила Дейсару письмо еще вчера утром с посыльным, напомнила, куда и во сколько нужно подъехать. С паршивой овцы хоть шерсти клок, как говорила моя бабушка. Пусть разок пошевелится ради супруги, попавшей в неприятности. «Мы пойдем с тобой, будем присутствовать на суде», — подбадривала Анна, пока я сидела хмурая, держа в руках чашку чая, который кто-то любезно для меня заварил. «Нет, не стоит, правда, это опасно. Нас не должны видеть вместе лишний раз, там ведь будет Шайн Дерент», — испугалась я за своих знакомых. «Ну и что? Мы же работаем вместе. Какие могут быть вопросы?» – нахмурилась преподавательница. «У вас у всех весь день занятия, да и рисковать не стоит. Все будет хорошо. Как только суд закончится, я вернусь в академию». «Да уж, занятия сложно отменить. Еще и этот проклятый Дерент». «Вы и так много для меня сделали. Я очень благодарна. Все будет хорошо». Я заставила себя улыбнуться, хотя на душе кошки скребли. Конечно, я сильно боялась, как все пройдет. Особенно обидно, что я ничего такого не сделала, никого не обокрала и не оговорила зря. Мерзкий Итхар заслужил те слова, что получил в свой адрес, а я виновата. Когда заскочила на кафедру алхимии за редикюлем, Мадеуса там не было. Зато в холле я заметила магистра Ристарда. Мы не виделись уже несколько дней. Я совершенно не желала напрягать его своими проблемами. «Здравствуйте, Марк!» — улыбнулась я. «Лирейн, как ты?» «Спасибо, все хорошо. Мне сейчас нужно уйти по делам». «Ты отцу писала про суд?» «Нет, не хочу его расстраивать». «Он должен был знать правду, успел бы приехать. Жаль, я сам узнал дату только вчера. Я бы сообщил обо всем Рольфу». «Нет, не нужно впутывать отца, Марк. Все будет хорошо, вот увидите. У меня замечательный защитник, и муж обещал прийти, чтобы поручиться». «Очень хотелось бы в это верить», — покачал головой барон Ристарт. «Если что-то пойдет не так, не отчаивайся. Мы подадим апелляцию». Я сжала твердую руку магистра боевых искусств. «Все обойдется, я верю». «Удачи тебе, девочка. Надеюсь, твои слова сбудутся». «Мне пора бежать, извините», — пробормотала я. В этот момент возвращался Гард Мадеус. Они поздоровались, и Гард позвал Марка к себе в кабинет, а я бросилась к выходу. До начала заседания оставался всего один час, а еще надо подыскать того, кто меня отвезет. Днем часто все извозчики заняты, и найти свободный транспорт нужно еще умудриться. Я так нервничала, что ничего не видела перед собой, и у входа в главный холл столкнулась лбом с Алисией, помощницей Райана Лестера. При этом она выронила из рук сумку, и оттуда вывалились какие-то документы. «Смотри, куда идешь, бестолочь!» – прошипела блондинка, сверкая своими льдистыми глазами. «Извини, я сейчас очень быстро все соберу». Я опустилась на корточки и дотронулась до бумаг, когда рука коснулась бриллиантовой запонки, что лежала под ними. Не знаю, что нашло, но я машинально сжала ее в руке. «Я сама соберу!» — оттолкнула меня стерва, и я чуть не упала. Я выпрямилась, гневно глядя на секретаршу, что возомнила себя уже даже не деканом, а как минимум владелицей академии, если не самой королевой. «Бледная поганка!» — парировала я и, сжимая в кулаке находку, подхватила другой рукой свой упавший редикюль и устремилась к выходу. Если сначала я еще хотела отдать ей эту запонку, то теперь передумала. Пусть поищет. А если вещь не ее, то стоит разобраться, что она делает у гадины Алисии. Потом подкину обратно. Зато теперь я как настоящая преступница-похитительница. Хоть есть за что судить. Несмотря на то, что мысль была дурацкой, она подняла настроение. Я вышла на площадь, высматривая экипаж. Мне несказанно повезло. Как раз в этот момент остановилась двуколка, которую покинули клиенты, и извозчик согласился довести меня до Верховного суда Вайгерии. Полукруглое здание в стиле барокко, что находилось рядом с королевским дворцом, показалось серым и унылым. И даже великолепные фрески и лепнина на колоннах не меняли его сути. Ведь именно здесь судьи раз за разом выносили приговоры, в том числе и таким, как я, невиновным. Но защитник сказал, что судья Элиас Десмонд еще довольно справедлив, в отличие от других, может принять мою сторону. В просторном холле я увидела того, кого не ожидала. Гилмора Блейна. На сей раз без форменного кителя. В обычной белой рубашке и темном сюртуке офицер городской стражи уже не выглядел таким устрашающим. Он подошел, неожиданно поцеловав руку. У меня даже кровь к щекам прилила. «Что вы здесь делаете? Вы сегодня не на службе?» — удивилась я его появлению в такой день. «Я пришел к вам, Тея Вилтон, Лирейн. Узнал, что будет заседание, и подумал, что может понадобиться моя помощь. Благодарю за поддержку, Гилмор. Думаю, все обойдется». Стало неловко от такого внимания, тем более офицер мне и правда нравился. «Я на всякий случай побуду в зале, мало ли». Но тут ко мне подбежал Тейн Бранкер и сообщил, что времени больше нет. Я сдержанно кивнула Гилмору и пошла к секретарю отмечаться. Думать что да как было уже некогда. Оставались считанные минуты до того, как начнется процесс. Меня записали и отправили в зал, где указали место на скамье подсудимых. Я немного замешкалась, глядя на судью в черной мантии, что занял центральное кресло на возвышении, а потом повернулась к входу и встретилась взглядом с лордом Деррентом. Заметив меня, он ухмыльнулся, после чего уселся на место заявителя напротив судьи. В помещение, чуть запыхавшись, вошел мой защитник. Он опустился в кресло неподалеку. С другой стороны, за столом разложил свои канцелярские принадлежности секретарь судьи, рыжеволосый парень-клерк лет 25. Помимо вышеупомянутых, в зале присутствовало еще несколько человек. Они сидели на скамьях чуть поодаль. И среди них я увидела и Гилмора Блейна. Но высматривала вовсе не его. Пока меня интересовал лишь Дейсар, но этого засранца до сих пор не было. И чем меньше времени оставалось до начала заседания, тем больше я нервничала. Пальцы то и дело сжимались в кулаки. Я беспрестанно ерзала на деревянной скамье, не сводя тревожного взгляда с двери. Все казалось, сейчас она откроется и войдет блондин Вилтон, но этого не происходило. Ко мне с легким беспокойством в глазах повернулся Бранкер. «Где же ваш супруг? Вы говорили, он будет здесь». «Да, он должен прийти с минуты на минуту», — пробормотала я, уже ни в чем не уверенная. Мысли крутились разные. Вдруг Дейсар забыл о заседании? Или его задержали какие-то важные дела? Но он не может не прийти. Он ведь любит свою жену, Лирейн. Пусть он и балбес, но не предатель. Мы же обо всем договорились. «Все, пора!» Судья встал и ударил молоточком по специальному гонгу. «Всем встать! Суд начинается!» Итхар приподнялся весьма неохотно. Все остальные тоже встали, а потом опустились обратно. Элиас Десмонд начал зачитывать документы. А я все бросала отчаянные взгляды на дверь, чувствуя полнейшую растерянность. Надежда, что Дейсар Вилтон все же появится, постепенно сошла на нет. И я поняла, что он просто-напросто меня бросил. Испугался или нашел отговорку. А может, у него есть любовница, и ему выгодно отправить меня за решетку. Неважно. Главное, что он не пришел, хотя обещал. Я почти не слушала, что говорил судья. Что плел против меня злобный Итхар. Казалось, все кончено. Знала бы заранее, что Дейсар такой мерзавец и не держит обещаний, использовала бы другую возможность, что советовал мне Бранкер, а теперь слишком поздно. Я сосредоточила внимание на том, что говорилось в этот момент, ведь речь зашла о другом. «Ваша честь, в качестве компенсации я требую иного наказания для этой нерадивой девицы». «Полгода у меня в услужении, думаю, будет достаточно, чтобы ее перевоспитать». «Что же, это справедливо. Полгода тюремного срока вполне можно заменить на полгода работы на пострадавшую сторону». «Что?» — подняла я глаза, когда до меня дошло, что задумал Шайн Деррент. «Только не это!» — я посматривала на Бранкера в ожидании ответного хода. Тот тоже пребывал в каком-то замешательстве, потом прокашлялся и попросил слова. «У Тей Вилтон есть проблемы с узнаванием и памятью. Я прошу отложить заседание суда до того момента, как она пройдет обследование в клинике братьев Роуденов». «У нее было достаточно времени», — возразил судья. «Что ж, если больше никто не желает ничего сказать по существу дела...» «Я желаю!» — раздался голос из глубины зала. Там поднялся Гилмор Блейн, и мне стало неловко за то, что он рискует ради меня, замужней девушки, которую совершенно не знает. «Я хочу взять поручительство за Тею Вилтон». Он подошел, положив на стол перед Элиасом Десмондом какие-то документы. Бранкер взглянул удивленно, будто я специально скрыла, что кто-то решит меня защищать. «Черт! Ну вот зачем? Зачем Гилмор это делает? Я ведь ни о чем таком его не просила!» Дерент переглянулся с судьей, а тот внимательно посмотрел на Блейна. «Боюсь, ваше поручительство я не смогу принять». «Но почему?» — поднял бровь Гилмор. «Вы служащий городской стражи. Недавно вышел закон, запрещающий гвардейцам и лицам, занимающим государственные посты, быть поручителями у гражданских, исключение только для близких родственников. Так что присядьте на место». Офицер посмотрел на меня с сожалением. И я улыбнулась ему, чтобы хоть как-то отблагодарить за участие, пусть даже ничего и не получилось. «Обвиняемый есть что сказать?» Обратился ко мне Элиас Десмонд. Я поднялась, бросая косые взгляды на Итхара. «Я не согласна с обвинением, Ваша честь. Этот Тейн оскорблял и унижал ни в чем не повинного человека, и я не могла стерпеть хамство», — ровным тоном заявила я, уже ни в чем не сомневаясь. «Ваше мнение мы услышали. Что ж, у вас есть возможность выбрать себе меру наказания. Желаете отправиться в тюрьму? Либо предпочтете отработать полгода в качестве служанки уважаемого лорда Дерента?» «Я выбираю тюрьму», — твердо сказала я и села, чтобы отдышаться. Сердце застучало, как будто там работал дополнительный моторчик. В ушах зашумел настоящий ураган. Я отчетливо понимала, что это мой последний день на свободе. Больше не будет работы в академии, не будет вечерних прогулок и друзей. Обо всем можно забыть, но это не конец света. Полгода все же не такой огромный срок. Когда выйду из тюрьмы, обязательно найду способ наладить жизнь. Разведусь с предателем Вилтоном, отомщу Деренту и, может быть, вернусь на землю, если это все-таки возможно. «Суд удаляется для принятия...» Судья поднял руку с молоточком. Секретарь уже начал было собирать документы, но в этот момент двери открылись, и охранники впустили в зал еще одного человека. Нет, не совсем человека. Меньше всего на свете я ожидала увидеть здесь ухмыляющуюся рожу Роквелла Колохана Флангала. «Ваша честь, подождите!» — скались в улыбке, сказал Флангал, подойдя к судейскому столику. Он положил перед ним бумагу, хотя, я была в этом уверена наверняка, судья и так прекрасно знал, кто перед ним. «Лорд Флангал, надо же!» «Все, это конец. Он точно в сговоре с лордом Дерентом, и сейчас они потребуют для меня худшую из возможных мер наказания». «Я хочу поручиться за Тею Вилтон», — вдруг донеслись до меня его слова. Взгляд Шайна Дерента поменялся в то же мгновение. Если перед этим проверяющий выглядел просто изумленным, то теперь на его лице проявилось недоумение. Но Роквелл даже не смотрел на него. Впрочем, как и на меня. Он общался лишь с судьей, и тот улыбался ему в ответ. А потом Флангал отступил в сторону, а судья все же ударил своим молоточком. «Учитывая то, что за обвиняемую поручился лорд Флангал, а к нему у нас нет никаких вопросов, то Лоррейн Вилтон признается невиновной. Все обвинения сняты. Тея Вилтон, вы свободны». Он вновь ударил молотком, поднялся и вышел. Дерент не выдержал, шагнул к Флангалу, а у меня в голове набатом звучала одна лишь мысль. «Я свободна! Надо уходить!» Я даже не успела пообщаться со своим адвокатом, решив зайти к нему потом и поблагодарить за работу. Все же он ее выполнил как положено. Воспользовавшись заминкой, пока внимание Роквелла отвлеклось на проверяющего, я схватила свои вещи и выскользнула за дверь так быстро, насколько могла, в длинном платье. отдалялась от лорда, отчетливо осознавая, что лорд Флангал ничего не стал бы делать просто так. Он больше меня не отпустит, потребует должок. А я не хотела отдавать янтарь и становиться его марионеткой. Мне нужно еще совсем немного времени. Я даже готова стать любовницей Гилмора. Я точно нравлюсь офицеру, а вот муж меня обманул. Так что теперь моя совесть будет чиста. Я выбежала в коридор между двумя глухими каменными стенами, что вел к другому выходу. Хотелось как можно быстрее убраться из этого отвратительного места и от ужасного Флангала, который явно что-то задумал. Не явился же он просто так, чтобы меня спасти, в конце-то концов. Откуда вообще узнал, что сегодня суд? Выходит, следил. Я не верила ему ни капельки, и страх только усилился. Ворота, через которые можно попасть на улицу, казались спасением. Я почти добежала до них, как меня вдруг развернули за плечо. Остановилась и ойкнула. Флангал, а это был именно он, выглядел весьма недовольным моим поспешным бегством. Я даже редикюль выронила. «Куда же ты? Я полагаю, что заслужил небольшую награду за свое вмешательство», — приподнял он бровь, плотоядно глядя на меня. «Я вас об этом не просила, Роквелл. Иногда лучше не вмешиваться в судьбу других людей. Так что вы сделали это исключительно по собственной инициативе. Мне пора идти». Я развернулась и попыталась ретироваться. Но Роквелл поймал меня за руку, притянув к себе. «За свои старания я прошу выполнить лишь одну просьбу». Его голос растекался по венам, проникал в голову нектаром и путал все мысли о побеге. «Ты проведешь со мной несколько дней». «Но мне на работу!» Я растерялась, но чувствовала подвох. «Тебе не нужно на работу. Сегодня тебя отпустили, а с завтрашнего дня начинаются выходные. 5 дней, и я отпущу тебя во свояси». Он все предусмотрел заранее. «Мне нужно подумать», — пробормотала я, стараясь не смотреть в зеленые глаза Итхара. Горячие длинные пальцы Роквелла сжали мою ладонь, и я поежилась, вспомнив, какие на них могут вырасти когти, настоящие кинжалы. «Нечего думать, соглашайся. Я ведь по-хорошему предлагаю, а мог бы иначе. Мог бы забрать тебя из тюрьмы, и, поверь, никто бы не противился, узнав о твоем долге. Но я сделал то, на что не решился твой ненаглядный Дейсар Вилтон. Неужели я не заслужил награду? Ты вернешься на свою работу к друзьям и мужу, если захочешь. Всего несколько дней со мной». Я зажмурилась, понимая, что он прав. Если бы Роквелл не явился, меня бы уже уводили под стражей в тюрьму. И это в лучшем случае. Было бы гораздо хуже, если бы Элиас Десмонд выбрал второй вариант, отдав меня в услужение извращенцу Дерринту. Тот тоже мог почувствовать мою особенность. Роквелл Флангал не вызывал такого отвращения, скорее противоречивые чувства, начиная от страха и заканчивая желанием. «Вы ведь знаете, что я этого не хочу!» Я выдернула руку. «Мы поговорим об этом позже, в более приятной обстановке. Возможно, твое мнение изменится. Хотя я и не обязан его спрашивать, но я хочу, чтобы ты согласилась поехать со мной по собственной воле, Лирейн». Я мысленно сосчитала до 5, пытаясь принять какое-либо решение. Конечно, в случае оправдательного приговора я собиралась поехать с Анной и компанией за город. Но теперь уверена наверняка, что Флангал не отпустит меня, а даже если сделает вид, то проследит и узнает, с кем я провожу время. Тем самым я лишь подставлю друзей. Я будто в ловушке, из которой нет выхода. «Неужели вас совершенно не интересует мое мнение?» Сглотнула я вязкую слюну. Во рту от волнения пересохло, и я едва выговаривала слова. «Я обязательно его выслушаю, но позже». Роквелл вдруг склонился, и я почувствовала на своей щеке его дыхание. Черт, ну чего он появился именно сейчас, когда я выбрала подходящего для консумации мужчину, с которым при этом можно секретно поддерживать отношения? Я действительно вознамерилась завести роман с симпатичным офицером. Мы бы встречались тайно, я бы продумала все до мелочей, чтобы никто ничего не узнал. А потом было бы слишком поздно. Но появление Роквелла вновь испортило все мои планы. Или я ведь нужна ему девственницей, чтобы он спокойно забрал мою силу. А если... Если использовать Роквелла Флангала против него же самого? Успеть переспать с ним до того момента, как он вытащит из меня необходимую ему квинтэссенцию? Соблазнить его неожиданно, так, чтобы он не смог отказаться или остановиться? Для этого мне придется поехать с ним. Миссия казалась невыполнимой. Но это самый приятный из возможных вариантов. Не убьет же он сам себя, в конце концов. Поддастся искушению, сам останется в дураках. Хотя он вовсе не похож на идиота. Ладно, была не была, попытаюсь. Иначе он все равно мне жизни не даст. А еще хуже, если о янтаре пронюхают другие итхары. В конце коридора вдруг показался силуэт Шайна Дерента. Я его походку уже издалека узнавала. Это разрешило мои сомнения. «Хорошо, Роквелл, но мне нужно заехать в общежитие и взять личные вещи», — бросила я и поспешила вперед, только бы не встречаться с проверяющим лицом к лицу, даже в присутствии лорда Флангала. Роквелл обогнал меня, сжав руку так, будто боялся снова упустить. «Без вопросов. Заедем в академию, я тебя подожду, а потом отправимся в мой личный особняк на морском побережье, в Рифьярде. Там нам будет комфортнее, и совершенно никто не побеспокоит». Он подхватил одной рукой мой редикюль, другой галантно взял меня под локоть и потянул к выходу, где нас у знакомой кареты уже ждал Диверкус.